Атлант. Руками упираюсь в небо, в перины стразы сталактиты. Лишился разум аппетита, а небо в дырках точно сито, в душе голодное моросило. А небо плавало по кругу, осям, просторам, параллелям. А он то с дуру, то с испугу держал руками и не верил в то, что ему в его обличье такие выданы кредиты. Непонимание, безразличие сменилось говором сердитым. Атлант с душой кариатиды скорбел, что видывал все виды, руками упираясь в небо, в периды, стразы, сталактиты.